Братья, это наш рубеж. Здесь мы стоим до последнего. Здесь мы либо победим, либо падем во славу Сириуса Эридана и Империи. Все, находящиеся в башне, разразились согласным криком. За Бога! За Империю! За стенами раздался первый раскат магического заряда. Штурм начался. Вот только враги еще не представляют, что им предстоит познать. Тишина перед бурей длилась всего несколько секунд, а затем темное небо разорвалось вспышками магии, и война захлестнула башню. Маги смерти двинулись вперед, а их фигуры словно таяли в воздухе, оставляя за собой следы гниющего тумана. Они подняли руки, и земля содрогнулась, волны мрака поползли вверх, сжимая башню, словно когти гигантского зверя. Но Радомир уже поднял руку. «Действуем по плану», — произнес он, и спустя мгновение сотни воинов Сириуса, стоявших на стенах, исчезли. Следующее, что увидели маги Голицына, — это смерть. Воины Радомира появились прямо среди врага, касаясь их на долю секунды, а затем исчезая, унося с собой жизни. Штурмовые отряды Голицына даже не успели понять, что произошло. Те, кто бежал вперед с клинками, рассыпались в пыль прежде, чем успевали нанести какой-либо урон противнику. Их тело превращались в серый пепел, оседавшие на бронированные мундиры их соратников. Враг не мог защищаться. Они махали мечами по воздуху, пытались прикрыться, но удары приходили со всех сторон. «Что происходит?» — кто-то закричал, прежде чем исчезнуть. Довольная улыбка поселилась на устах Радомира, ведь даже он до конца не осознавал, какую силу смог даровать им Сириус. Благодаря силе первожреца, мужчина смог даровать доступ к силе телепортации верным последователям их бога. А благодаря сильной вере в бога, их запаса божественной энергии было достаточно для ведения полноценного боя, не боясь быстро истратить накопленный запас. Но мало было подобраться к противнику, его еще нужно одолеть. И тут им на помощь пришло умение, предназначенное лишь для избранных, касание власти. Как понятно из его названия, им достаточно было коснуться противника, влив при этом достаточное количество божественной энергии, чтоб он осыпался пеплом. И главной особенностью умения было полное игнорирование любой из известных стихий. Но, если все началось так хорошо, то впереди начались нюансы. Маги смерти не отступили. Быстро сориентировавшись в возникшей обстановке, они сделали свой ход. Старший маг смерти, высокий, закутанный в тяжелую мантию, ударил посохом в землю. Черная молния разошлась по полю битвы, и тени, из которых состояли воины Голицына, внезапно ожили. Они набросились на последователей Сириуса, цепляясь за них, лишая их свободы движений, ломая их ритм телепортации. Воины больше не могли исчезать мгновенно. Теперь каждый удар требовал времени, а на войне время убивает. Радомир видел, что происходит. Маги смерти искривляли саму реальность, создавая темные петли, которые сковывали передвижение его бойцов. Если срочно ничего не предпринять, начнется бой на равных, а это значит потери. Он шагнул вперед и поднял руку. Золотой свет власти разорвал ночное небо. Вспышка осветила поле битвы, а тени, созданные магами смерти, вскрикнули и исчезли, испепеленные чистым светом. Воины Сириуса снова обрели свободу и начали последнюю зачистку. Маги смерти падали один за другим, их тела исчезали, превращаясь в бесполезную пыль. Войска Голицына бежали, их строй сломался, а командиры либо были мертвы, либо предпочли спасаться бегством. Через несколько минут битва была окончена. Радомир смотрел вниз с башни, наблюдая, как остатки армии Голицына разбегаются в хаосе. Башня устояла, враг был повержен, но он знал, это лишь первая волна. Артур осматривал собравшихся. Перед ним стояли люди, бывшие когда-то членами мелкой банды, сражавшиеся за выживание в трущобах Москвы. Сейчас же перед ним стояли воины, закаленные в битвах, выточенные из стали и магии. Каждый из них прошел адские тренировки в стенах крепости Алтая, где их обучали лучшие представители охотников. Их тела были крепче камня, рефлексы быстрее молнии, а в жилах пульсировала энергия леса зверей, насыщая их звериными инстинктами. Это был не просто отряд, это были хищники, готовые к охоте. «Вы знаете, зачем мы здесь?» Артур обвел их взглядом, но ответом служила тишина, глухая, напряженная. Каждый понимал, и когда грянул приказ, они двинулись вперед. Разумеется, Артур был уверен, что их вооружат хорошо, но он даже не мог представить, насколько. Когда они подошли к складу, их ожидало не просто хорошее оружие, перед ними лежали настоящие сокровища. Клинок с кристаллом короля — это было оружие, способное разрывать любую защиту, наполняясь энергией владельца. Даже сильнейшие маги не могли долго противостоять такому. Ружья с патронами из кристаллов монстров каждый выстрел не просто пробивал любые доспехи, он разрывал цель изнутри, взрывая ее остатками магии поверженного зверя. И все это было не просто на одном из бойцов, а у всего отряда. Артур провел рукой по эфесу меча, чувствуя, как магия клинка откликается на его силу. «Знаете, что это значит?» – произнес он, поднимая взгляд на своих людей. Бойцы молча кивнули. Это было не просто оружие, это был аванс доверия, и их единственная задача теперь – не подвести командиров, оперативно зачистить самые опасные скопления магов смерти, и не оставить после них даже пепла. Спустя несколько часов, вдалеке гремела битва. Артур и его отряд не вмешивались. Пока. Вместо этого Бильский стоял в стороне, сжимая амулет связи с аналитиками, сосредоточенно вслушиваясь в эфир. Им нужна была точная цель, ведь они не просто воины, рвущиеся в атаку. Они охотники, а охотник бьет точно в сердце жертвы. И вот, наконец, связь ожила. «Князь, вас вызывает аналитическая группа». Артур резко поднял амулет. Первая цель была найдена. «Готовность. Мы идем на охоту», — громко произнес он, после получения местоположения их первой цели. Артур двигался на острие, его люди, следом. Они не пробивали линию сражения, как обычные воины. Они скользили сквозь нее. Каждое их движение было точным, выверенным, безошибочным. Они использовали хаос битвы, проходя там, где противник еще не успел среагировать. Шаг, удар, исчезновение. Тела немногочисленных противников, что по дурости смели нападать на них, падали бесшумно. Их цель была впереди, и они не собирались ее упустить. Маги смерти стояли безмолвно, их темные мантии шевелились, словно живые, подчиняясь невидимому дыханию пустоты. Воздух вокруг сгущался, становясь липким и тяжелым, как в день грозы перед первым ударом молнии. Земля под ногами Артура начала чернеть, покрываясь прожилками гниющей энергии. Сама смерть шагала рядом с ними, но отряд и не думал бояться. «Цель перед нами», — тихо произнес Бильский, сжимая рукоять меча, — «не будем заставлять их ждать». Первым вперед вышел Максим, прозванный барменом. Его оружие, дробовик с прикладом, обвитым кожей древнего змея, блестело в свете пожаров. Вместо обычных патрон, в стволе сверкали кристаллы, выточенные из сердец монстров. «Первый раунд», — хрипло усмехнулся он, прицеливаясь. Выстрел грянул, как взрыв. Кристаллическая дробь прошила барьер мага, превратив его грудь в решето. Он замер, пытаясь сшить плоть черной магией, но тело уже рассыпалось, словно уголь. «Счет открыт», — бросил Максим, сразу начав перезаряжать оружие. Противники ответили визгом. Воздух сгустился, породив тварей с клыками из теней, но отряд не дрогнул. Безымянный боец в плаще, усеянном рунами, шагнул вперед. Его двуручный меч, инкрустированный кристаллом монстра-короля, взвыл, рассекая тьму. Удар, и твари испарились, оставив в воздухе запах горелой серы. Второй маг рухнул, разрубленный пополам. «Два!» — прокричал плащ, взмахом убирая черную кровь с клинка. Третий маг взметнул руки, и земля вздыбилась, выплевывая скелетов в ржавых доспехах. Молчаливый стрелок из задних рядов, лицо которого скрывала маска из перьев, поднял арбалет. Стрела с наконечником из ледяного кристалла вонзилась в барьер, магия смерти треснула, как стекло. Скелеты рассыпались, а маг, пронзенный вторым выстрелом, застыл, превратившись в ледяную статую. «Три!» — пробормотал стрелок, исчезая в дыму. Последний маг, старший, исказил пространство. Время замедлилось, звуки заглохли, а ноги бойцов словно вросли в землю. «Бармен!» — крикнул Артур, превозмогая чары. Максим выхватил из-за пояса странный артефакт, стеклянную колбу, где булькала жидкость цвета ночи. Он швырнул ее под ноги магу. Сосуд разбился, и жидкость вспыхнула, пожирая барьер. В образовавшуюся брешь влетел кристальный клинок Артура. Лезвие, напоминавшее коготь древнего дракона, пронзило горло мага. «Четыре», — выдохнул Бильский, наблюдая, как тело врага распадается на пепел. Отряд отступил, не оглядываясь. Вокруг все еще ревела битва, но их работа была сделана. Они растворились, оставив за собой лишь тишину и четыре кучки пепла. Маги смерти канули в небытие, а вместе с ними шансы на победу врага стремительно уменьшались. Поле боя кипело. Крики, звон мечей и вспышки магии, что разрывало воздух. Мир трещал по швам под гнетом смерти и отчаяния. Маги Голицына соткали завесу ужаса, пропитывая воздух смертоносной энергией, что сковывало сердца страхом. Даже самые стойкие бойцы чувствовали, как пальцы паники сжимают их души, заставляя слабеть и замедляться. Среди воинов, подбадривая их одним своим присутствием, находились представители Годуновых, в лице младших наследников. Анастасия и Андрей, смело порхая по полю боя, вносили посильный вклад в сражение. Естественно, никто не отпустил столь важных особ сражаться в одиночку. Их отряд был усилен личной гвардией рода, четверкой охотников-отступников, что вопреки правил ордена решили влезть в дела империи, и стариком Марком. Они сражались в самом сердце битвы. Вокруг свистели пули, вспыхивали и гасли магические щиты, в смертельном танце соприкасались заклинания. Корюшкин рубил врагов с точностью убийцы, его меч рассекал плоть так же легко, как кисть художника наносит мазки. Рядом с ним Лира Волконская держала строй, двигаясь с грацией хищницы. Лев Горский сражался яростно, кровь текла по его лезвию, но он успешно держал одежду чистой. Марк, несмотря на полученное ранение, удерживал магический щит, отражая удары, а Неклюдов, словно боевая башня, шагал сквозь хаос, разя противников своей непоколебимой мощью. Его звероподобная аура пылала, вселяя ужас в его врагов. Но даже они не могли удержать натиск бесконечной волны противников. Маги смерти, окружавшие их, соткали кольцо тьмы. Они не спешили, их глаза, пустые, как бездна, наблюдали за тем, как заклинание подбирался к ногам отряда. И тогда появился он, Петр Голицын, сын лже-императора и главнокомандующий армией. Высокий, закованный в черные латы, его клинок дышал проклятиями. Он шагнул вперед, и маги смерти почтительно отступили, давая ему дорогу. Годуновы, его голос был глубок, как подземный колокол. Вас следовало уничтожить давным-давно. Он поднял меч, и в этот миг сам воздух завибрировал от ужаса. Его рывок был стремителен, как молния. Анастасия едва успела отразить первый удар, но его сила была чудовищной. Ее меч затрещал, а ноги заскользили по земле. Второй удар пришелся в бок. Он легко пробил огненный щит, прорезая доспех принцессы. Кровь брызнула на землю. Она рухнула на одно колено, захрипев от боли. «Настя!» – закричал Андрей, но не успел прорваться сквозь ряды врагов. Петр медленно шагнул к ней, наслаждаясь моментом. «Вот и все, принцесса!» Он занес меч, и в этот миг небо разорвалось. Пространство дрогнуло, воздух наполнился вибрацией абсолютной власти. Все, кто был на поле боя, ощутили чье-то присутствие. Страх магов смерти был мгновенно вытеснен новым ощущением. Оно было тяжелым, гнетущим и неизбежным. Из слепящего разлома возник мужчина. Его фигура зависла над полем битвы, окутанная аурой шести стихий. Крылья пламени, вихри воздуха, каменная пыль, мерцающая оживительная зелень, капли чистой воды и темное свечение смерти – все это пульсировало вокруг него. «Что это? Невозможно!» «Шесть стихий», – произнес Голицын, не опуская своего меча. «Приказ – остановиться», – прошептал неизвестный, и все поле боя замерло, словно завороженное. Даже пламя, пожиравшее обломки, застыло в неестественных изгибах, а клубы дыма повисли в воздухе, как черные вуали. Глеб Долгорукий, а это был именно он, завис в эпицентре этой ледяной тишины. «А ведь сперва я думал, что ты не такой, как отец. Что ж, все ошибаются», — произнес он, обращаясь к воину в темной броне, чей меч все еще был занесен над его супругой. «Ты слишком слаб, чтобы понять, с кем связался». Его слова прозвучали не громче шепота, но эхо от них прокатилось по полю, заставляя землю содрогаться. Пальцы десницы сомкнулись в неизвестном жесте, после чего пространство под ним разорвалось, раскрыв портал, и из него хлынули монстры. Они вышли на поле боя, вселив в окружающих настоящий ужас. Гигант с кожей, покрытый трещинами, как раскаленная лава, ступил первым, каждый его шаг оставлял в земле оплавленные следы. За ним скользило существо, напоминающее тень сотни глаз, а над ними парили крылатые твари с клювами из обсидиана. Но страшнее всех были те, кто шел последними. Монстры в плащах из пепла, с руками, обернутыми погребальными бинтами. Их пальцы, длинные и костлявые, чертили в воздухе руны, от которых кровь стыла в жилах. «Маги смерти, приветствуйте моих союзников!» Голос Глеба прозвучал почти любезно, но в глазах бушевала буря. «Они владеют вашими трюком только лучше». И после этих слов он отменил свой приказ. Маги Голицына, что еще мгновение назад были уверены в своих силах, попятились. Их черные балахоны колыхались, как паруса на внезапном ветру страха. Десница поднял руку, и разумные монстры синхронно выстроились за ним. Тот, что напоминал лавового исполина, ударил кулаком о землю, трещина рванула поле, поглотив десяток солдат противника. Крылатые твари взмыли вверх, обрушив дождь обсидиановых перьев, которые вонзались в доспехи, как кинжалы. А маги смерти разумных монстров подняли руки, и из-под земли выползли их мертвецы, не кости, а сама тьма, сгущенная в человеческие формы. «Вы хотели смерти?» Глеб шагнул вперед, и его аура, сплетение шести стихий, сожгла воздух вокруг. «Получите ее!» Магия непобедимых воинов Голицына, еще недавно всесильная, встретилась с ее отражением. Руны смерти, брошенные магами десницы, переплелись с вражескими заклинаниями и поглотили их. Черные балахоны вспыхнули, как бумага, а внутри, вместо тел, оказалась пустота. «Бегите!» – произнес Долгорукий, и в его голосе зазвучала мелодия апокалипсиса. «Если ваши ноги помнят, как это делать?» Но бежать было некуда. Крылатые твари уже отрезали пути к отступлению, а маги смерти парили над полем, сплетая из теней клетку. Воины Голицына, те, что еще могли думать, метались, натыкаясь на невидимые стены. Страх, который они сеяли, вернулся к ним, умноженный в несколько раз. Глеб подошел к Петру, все еще застывшему с мечом у Анастасии. «Ты хотел ее крови?» Он коснулся лезвия, и металл рассыпался в пыль. «Выпей свою». Мужчина рухнул на колени, захлебываясь черной жидкостью, хлынувшей из его рта. Его броня, некогда неприступная, треснула, обнажив иссохшее тело, превращающееся в пепел. «Смотрите», Долгорукий повернулся к оставшимся врагам, и в его руке материализовался меч. «Быстрый приказ. Погибель миров. Это конец вашей игры», — взмахнув клинков, произнес он. Пространственный разрез, и пространство содрогнулось. Волна тьмы прокатилась по полю, но не убивала, она стирала. Воинов, магов, даже следы их шагов исчезали, будто их никогда не существовало. Тишина, наступившая после, была громче любых криков. Глеб опустил меч и обернулся. Все смотрели на него, не со страхом, но с благоговением, смешанным с ужасом. Война скоро закончится, и теперь они знают, мы не отступим. Тем более, что с нами новые союзники, — сказал Долгорукий, кивая в сторону монструозных разумных воинов. Его взгляд скользнул дальше, к горизонту, где клубились тучи. Где-то там ждал Голицын, где-то там копилась новая угроза. Но сегодня поле боя, наконец-то, принадлежало им. Когда последние вражеские знамена пали, а выжившие солдаты Годуновых начали собирать раненых, я остался стоять на вершине башни, что успешно отстоял Радомир. Глеб, сзади донесся голос Анастасии, что шла ко мне. «Дорогая, прости, я не должен был оставлять тебя, но, все хорошо». Сделав последний шаг, жена мягко обняла меня, ее тело било мелкая дрожь. Повторив ее движение, я начал гладить ее волосы. «Отныне никто и никогда не посмеет поднять руки на мою любимую, и любой, кто допустит саму мысль о подобном, умоется собственными кровавыми слезами». Где-то вдали, в столице империи, Даниил Голицын, впервые за века, почувствовал холодок на затылке. Глава 21. Лагерь раскинулся посреди снежной пустыни, как черная язва на белом теле тундры. Палатки, обледеневшие и поникшие, стонали под порывами ветра. Артур сидел у железной печурки, впитывая жар дрожащим телом, когда за полог ворвался гонец. Человек рухнул на колени, обмотанные окровавленными тряпками, лицо его было бледнее лунного света, пробивавшегося сквозь разрывы туч. «Князь», — хрипло выдохнул вестник, вытягивая дрожащую руку. На ладони лежал медальон с портретом матери Артура, тот самый, что Эдуард никогда не снимал. Цепочка была перебита, стекло треснуто. Бельский-младший вскочил так резко, что табурет грохнулся о землю. Он не взял медальон, испугался. «Говори». Голицын оказался слишком силен. У арбатских ворот гонец закашлялся, черная струйка потекла из уголка рта. «Ваш отец приказал спасать людей, а сам ринулся в неравный бой. Это была дуэль, но перед смертью он успел активировать артефакт и убил нескольких генералов-узурпатора. Но наша разведка даже праха не нашла». Тишина. Треск углей вдруг стал оглушительным, как обвал. Артур все же взял медальон и сжал в кулаке, острые края впились в кожу, сливаясь с болью в груди. Он ждал, ждал, что привычная ярость сожжет страх, что ненависть затмит пустоту. Вместо этого холод, мерзкий и липкий, пополз от живота к горлу. «Ложь», — прошептал он, потом громче, срываясь на крик. «Ложь». Он не мог так, Тело отца должно быть здесь, на снегу, в земле, в чем угодно, только не в этом ничто. Артур рванулся к выходу и споткнулся о ящик с патронами. Гонец попытался встать, но рухнул, захрипев. «Князь, перед битвой он велел передать вам. Зажги свет». Артур застыл. В ушах зазвучал отеческий голос, тот самый, что резал стальной уверенностью даже в шепоте. «Кто-то должен остаться, чтобы зажечь свет, если моя свеча погаснет». Он обернулся, но гонец был уже мертв, ведь бедолага дошел до лагеря на одних волевых, исполнив свой долг. Артур подошел к столу, где лежала карта, та самая, что отец швырнул в огонь. На ней все еще виднелись обожженные края. «Ты хотел, чтобы я горел?» – прошептал он, вынимая из-под рубахи свой медальон. «Хорошо, надеюсь, ты уже встретился с мамой». Он разорвал цепь своего медальона, соединил оба портрета в единое целое. Металл зашипел в пламени печурки, сплавившись в грубый слиток, символ нового обета. К оружию, голос Артура прозвучал непривычно тихо, но часовые у входа вздрогнули, как от окрика. «Собирать отряды. Голицын любит страх, пусть узнает его вкус». Наружу он вышел уже в старом мундире отца, на груди которого чернел оплавленный медальон. Метель стихла, и звезды горели над головой, как острия кинжалов, вонзенных в небо. «Я стану пламенем, отец». Артур прижал руку к ледяному металлу на груди. «Испалю мир Голицына дотла». Ветер подхватил клятву, унося ее туда, где все еще звенели клинки и рычали моторы боевых машин, где продолжалась война, которой, казалось, не будет конца. Поле брани еще не остыло. В воздухе висел запах крови и пепла, над равнинами витал туман, сотканный из магии и боли. Но битва была выиграна. Воины Годуновых, изможденные, но полные решимости, собирались на центральном холме, в их глазах отражалось осознание победы. Среди них стояли иные воины, те, кого мир людей прежде считал врагами. Разумные монстры, их фигуры, величественные и пугающие, возвышались среди людей. Гиганты с каменной кожей, крылатые охотники, черные силуэты безликих, пестрая армия созданий, которые веками были частью чужого, неизведанного мира. Но теперь они стояли рядом с людьми, смотрели на них не как на врагов, а как на равных, как на союзников. «Я ступил на возвышенность, монарх, достигший единения, тот, кто нес не только власть, но и надежду». Мой голос разнесся над полем, пронзая сознание каждого воина. «Сегодня вы сражались не только за свою свободу, но и за новый мир. Сегодня мы победили». Гул одобрения прокатился по рядам, но я поднял руку, и толпа замерла. «Но посмотрите вокруг». Люди повернулись, встречаясь взглядами с разумными монстрами, которые стояли среди них, молчаливые, но исполненные собственной гордости. «Вы сражались не одни, они сражались рядом с вами. Многие из них пали рядом с вашими соратниками. Они пролили свою кровь ради той же цели. Я сделал шаг вперед. Мой взгляд был тяжелым, но в нем читалась неумолимая сила. Я знаю, что веками нас учили бояться их, нас учили ненавидеть их. Мы видели в них угрозу. Но посмотрите на них не глазами прошлого, а глазами сегодняшнего дня. Эти воины не наши враги, они наши братья по оружию». Гул голосов нарастал, люди переглядывались, но никто не посмел возразить. Я поднял руку, и пространство задрожало, моя сила, подкрепленная единением, была безграничной. Этот мир больше не будет разделен. Отныне мы дышим вместе, сражаемся вместе, любим и умираем тоже вместе. Толпа зашумела, но теперь в голосах звучало не недоверие, а одобрение. Я обвел взглядом своих солдат, людей, которые стояли на руинах прошлого, но смотрели в будущее. Но война еще не окончена. Голоса смолкли. Голицыны еще живы. Их маги еще дышат. Они прячутся за стенами столицы, думая, что их власть нерушима. Они надеются, что страх удержит нас от возмездия. Я выпрямился, темный плащ взметнулся на ветру, глаза сверкнули ледяной решимостью. Но мы уже победили страх. Мы уже доказали, что их власть – лишь пепел, унесенный ветром. Я сделал паузу, позволяя каждому впитать мои слова. Я – Глеб Долгорукий, десница императора Российской империи, и я верну трон его законному владельцу. Мое слово. Толпа взорвалась криками. Люди, монстры, охотники – все кричали единым голосом. Они больше не были разрозненной армией. Они были народом, и этот народ шел за своим монархом. Сходя с импровизированного помоста, я был доволен произведенным эффектом. Более того, все поставленные задачи были выполнены. Вместо того, чтобы сразу ринуться убивать предателя Голицына, я должен был реализовать представившуюся мне возможность, ведь лучшего времени для этого было не найти. Во-первых, мне хотелось избавиться от предателей Родины. Сторонники Голицына явили себя, и теперь не нужно было шерстить всю Российскую империю в поисках каждого. Во-вторых, требовалось показать людям, что разумные монстры не столь опасны, как они думали. Даже Марк, закоренелый монстро-ненавистник, смотрел на них уже не столь грозным взглядом. Хотя здесь, наверняка, наложился эффект от посещения домена. Ну да ладно. Как только я закончил спуск с помоста, гул толпы, еще недавно гремевший, словно раскаты грома, начал стихать. Люди расступались, давая дорогу тому, кто только что произнес слова, что навсегда войдут в историю. Но едва я успел сделать несколько шагов, как Анастасия бросилась ко мне навстречу. Она пронеслась сквозь толпу, не обращая внимания на солдат, на разумных монстров, на командиров, что пытались сохранить строгий порядок. Ее сердце вело ее только ко мне. Я едва успел раскрыть руки, когда она прижалась ко мне всем телом. Теплая, живая, родная, но раненая. Мне хватило толики силы, чтобы мгновенно исцелить ее. «Теперь я тебя никуда не отпущу одного». Ее голос дрожал, но в нем не было слабости, только глухая, глубокая эмоция. Я обнял ее, крепко, будто боялся, что если ослаблю хватку, она исчезнет. Я чувствовал, как ее сердце стучит напротив моей груди, как пальцы сжимаются на моем плаще. «Я всегда возвращаюсь к тебе». Она вскинула голову, ее глаза горели смесью радости, облегчения и злости. «Ты исчез, ни весточки, ни смски, ты даже не сказал, где ты был, ты». Я не дал ей договорить, просто наклонился и поцеловал ее. И в этот миг война, страх, кровь, все исчезло. На несколько секунд весь мир сузился до одного ощущения, ее губ, ее дыхание, ее тепла. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, вокруг уже царила напряженная тишина. Все наблюдали за нами, но никто не смел прервать момент. И только Андрей Годунов, стоявший чуть поодаль, усмехнулся. «Ну что, теперь, когда наш великий Десница получил свою награду, можно и за дело браться». Я переглянулся с Анастасией, а затем, взяв ее за руку, уверенно направился в сторону походного штаба. Палатка центра принятия решений была большой, просторной, но даже ее размера не хватало, чтобы вместить всю тяжесть этого разговора. Собрались все ключевые фигуры армии. Андрей и Борис Годуновы, младший брат и наследник, оба сражались, оба выстояли, но теперь в их взглядах читалась усталость и ожидание. Артур Бельский, осиротевший друг, сильный маг, человек, который видел слишком много, чтобы верить теперь в случайности. Руслан Суворов, главнокомандующий, который уже разложил перед собой карты с боевыми схемами. Всеволод Орловский, дед, он наблюдал за происходящим с присущей ему царственной осанкой. Шинский Олег Павлович, алхимик, чьи зелья не раз спасали армии от гибели. Лев Горский, Василий Корюшкин, Лира Волконская, Радомир Боярский, Никита Неклюдов, элита, лучшие из лучших, каждый из них был живой легендой. Ксаргатон, Драхнор и Шайлин, разумные монстры, их лидеры, впервые вошедшие в военный совет людей. На столе лежала карта, покрытая метками, линиями, обозначающими фронты, укрепления и возможные точки атаки. Руслан Суворов заговорил первым. «Санкт-Петербург, следующий рубеж. Голицыны ожидают нас там, готовят оборону. Они знают, что теперь мы не остановимся». Шинский покачал головой, глядя на магические символы, что были начерчены на плане города. «Их защита построена на магии смерти. Это не просто армия, это ходячий кошмар. Они поднимут всех мертвых, что когда-либо ступали по этим улицам». Наступила напряженная тишина, и Борис, сжав кулаки, сказал: «Мы не можем оставить город в их руках. Если Петербург вернется к нам, а узурпатор больше не получит подкреплений». Я, до этого молчавший, поднял взгляд. «Мы не просто возьмем Петербург». Все повернулись ко мне, задержав дыхание. Я провел пальцем по карте, очерчивая город, словно уже держал его в руках. «Мы вернем империю». В палатке повисла гробовая тишина, а затем Лев Горский усмехнулся, скрестив руки на груди. «Как же мне нравится, когда ты так говоришь, старина». Я посмотрел на каждого из них, мой голос был спокоен, но в нем звенела неоспоримая власть. «Готовьтесь, Санкт-Петербург станет нашим». Северный ветер гнал по улицам ледяные клочья тумана, пропитанного запахом тлена. Санкт-Петербург стоял перед нами, как крепость, окутанная тенью Голицына. На его стенах выстроились маги смерти, закутанные в черные мантии, их лица скрывались под капюшонами, но даже на расстоянии чувствовалось, как они жаждут разорвать души наших воинов. Это был последний бастион узурпатора, и сегодня он падет. Я стоял во главе армии, мой плащ развивался на пронизывающем ветру, глаза горели ледяным огнем. В моей руке покоилась погибель миров, и присутствие клинка само по себе было вызовом для врагов. Сегодня мы завершаем войну. Сегодня мы возвращаем наш дом. Армия рванулась вперед. Руслан Суворов вел передовые отряды. Тысячи солдат в артефактных доспехах двинулись на врага. Боевые маги начали метать огненные снаряды, разрывая древние стены города. Пылающие пули засверкали в воздухе, как рой падающих звезд. Но голицыны были готовы. Маги смерти взметнули руки, и тьма окутала небо. «Они поднимают мертвых», — крикнул Андрей Годунов, отбивая натиск проклятых воинов. Из-под земли начали вставать павшие. Кости, обтянутые разложившейся плотью, в их глазницах светился зеленый огонь. Они падали от ударов мечей, но тут же снова поднимались, будто сама смерть была их оружием. Люди начали пятиться, и даже самые стойкие чувствовали, как страх пробирает их до костей. Но затем из тумана выступили те, кого никто не ждал. Разумные монстры. Ксарготон рванулся вперед, его лапы крушили землю, а ядовитый дым, что он извергнул, растекался по полю боя, разъедая нежить. Драхнор прорвался к магам смерти, его двойные клинки сверкали, оставляя за собой фонтанирующую черную кровь. Их воины сражались бок о бок с людьми, а те, кто еще вчера боялся их, теперь находил в них союзников. Но голицыны не собирались сдаваться. С башен города вырвались темные молнии, бьющие по нашей армии. Люди падали замертво, их тела окутывал мрак, что вытягивал их души. «Мы не сможем прорваться», — закричал Борис Годунов, но в его голосе не было страха, только гнев. И в этот миг я понял, что пора действовать. Я поднял руку. Приказ, огонь. И в одно мгновение огненная буря обрушилась на врага. Земля затрещала, пламя, несущее жизнь и смерть, взвелось к небесам, сжигая темных магов, очищая поле битвы. И тогда врата Санкт-Петербурга раскрылись. «Дальше все зависит от вас», — сказал я, перекрикивая творящийся вокруг гомон. «Я же займусь Голицыным. Будь осторожен», — ответила Анастасия, смотря на меня со слезящимися глазами. «Буду. Не лезь в самое пекло, держись, Марка». Увидев подтверждающий кивок, я взмыл в воздух. «Приказ. Полет». Холодный ветер засвистел в ушах. Спустя несколько ударов сердца я замер под свинцовым облаком и, активировав око, бросил взгляд вниз. Петербург горел. Небо над него и было черным от дыма, но сквозь копоть пробивалось солнце, тусклое, как потухший уголек. Заметив то, что искал, я ринулся вперед. Я летел над крышами, и воздух свистел в ушах, смешиваясь с криками солдат внизу. Мои армии бились с его армиями, и весь город дрожал, словно испуганный зверь в клетке. Он ждал меня на Исаакиевской площади. Голицын, его меч, древний подарок первых, сверкал в огнях пожаров. Я узнал его сразу, такой же клинок когда-то держал Нарышкин, прежде чем я забрал его к себе в коллекцию. Лезвие, кривое, как хребет змей, изгибалось под странным углом, а цвет стали был чернее самой страшной ночи. Долгорукий, его голос пробился сквозь грохот битвы. «Ты опоздал, трон Годуновых уже мой». Я приземлился, и плиты под ногами треснули. «Трон», я усмехнулся, сжимая кулаки. Шесть стихий запели в крови, требуя выпустить их на волю. «Ты все еще не понял. Я не император. Я – буря». Он бросился вперед, выписывая мечом смертоносные петли. Первые дали ему силу, но не ум. Каждый удар был предсказуем, как осенний дождь в Петербурге. Я уворачивался, чувствуя, как клинок жжет воздух в сантиметре от шеи. «Ты бьешься, как мальчишка». Я поймал лезвие рукой. Магия смерти впилась в ладонь, но моя плоть уже давно не была просто плотью. А этот меч, я сжал металл, и черная сталь загудела, пытаясь вырваться, он плачет от стыда. Голицын отпрянул, его лицо было перекошено яростью. «Смотри», он взмахнул клинком, и земля вздыбилась, выбросив волну обломков. Я не стал уклоняться. Взмах руки, и каменная лавина рассыпалась в песок. Урок первый, я шагнул сквозь пыль, не используя стихии против того, кто овладел ими всеми. Он отпрянул, меч дрожал в его руках. Я видел, как страх прокрадывается в его глаза, тот самый страх, что когда-то сжег Нарышкина. Урок второй, я рванул вперед, и время замедлилось. Мои пальцы впились в его горло, поднимая тело над землей. «Твои первые», — я прищурился, разглядывая лицо, искаженное ужасом, — «они тебе не помогут». Его меч упал на камни с глухим звоном. «Убей», — прохрипел он. Я рассмеялся. «Смерть в бою — это милость, а ты заслужил память». Я швырнул его на землю, и подавители магии, древние, как сама Мара, сомкнулись на его запястьях. Золото впилось в кожу, осушая магию, а вместе с ней — и спесь пленника. «Завтра весь город увидит, как ломаются тираны и узурпаторы». Я наклонился, чтобы подобрать меч первых. Лезвие затрепетало в моей руке. «А сегодня я повернулся к своим воинам, поднимая клинок так, чтобы его блеск разрезал дым. Петербург свободен». Они заревели, и этот рев был громче любого колокола. Голицына поволокли прочь, а я смотрел, как пламя воли постепенно гаснет в его глазах. Площадь перед Зимним дворцом гудела, как раненый зверь. Воздух пропитал кисловатый душок человеческого пота. Толпа, кишащая внизу, напоминала муравейник, разворошенный палкой. Я стоял на балконе, чувствуя, как шесть стихий, обвивающих мое тело, дрожат в такт криком. Смерть узурпатору. Ветер, мой старый союзник, принес с Невы соленые брызги, смешанные с пылью. Внизу, на эшафоте, корчился Голицын. Его рваная мантия, некогда черная, как бездна между звезд, теперь висела лохмотьями. «Предатель!» — выкрикивали из толпы женщины, и их голоса звенели, как разбитые стекла. Я сжал перила балкона, и камень под пальцами затрещал. Рядом, прижавшись плечом к плечу, замерли дети Годунова. Анастасия, прячущая дрожь в горле, Борис, стиснувший зубы до хруста, и Андрей, чьи пальцы бессознательно пытались раскрошить перила. Их отец. Нет, они еще не знали, не видели, как мое сердце разрывается между правдой и секретностью. Сегодня мой голос взметнулся над площадью, и ветер умолк, словно придавленный лапой. Справедливость станет воздухом, которым мы дышим. Я взмахнул рукой, разрывая ткань реальности. Портал в домен открылся с хрустом ломающихся костей. Туда, в тайное место моей души, я спрятал его за мгновение до смертельного удара Голицына. И вот он вышел, Николай Годунов, император, чьи раны еще сочились памятью о том бое. Его седина была припорошена пеплом иных измерений, а глаза, боги, эти глаза, в них горели все пожары, что мы тушили годами. Отец. Анастасия рухнула на колени, и ее шелковое платье зашуршало, словно заплакало. Он шагнул к ним, споткнувшись. Его мундир, когда-то сиявший золотом, теперь висел лоскутами, обнажая шрамы. Когда он обнял детей, я услышал, как треснула броня Годунова-младшего. Тот, наконец, разрешил себе дышать. «Ты же мертв!» Голицын на помосте зашипел, и цепи на его запястьях заскрипели, будто смеясь. Николай повернулся к нему медленно, как поворачивается земная ось. В его тишине была ярость титана, сдерживаемая лишь волосинкой. «Ты ошибался!» – прошептал император, и каждое слово падало на площадь, как молот. «Смерть – это дверь, а я…» – он взглянул на меня, и я кивнул, научился их запирать. Толпа завыла, когда я сжал кулак, и серебряные цепи впились в плоть Голицына. Его крик, низкий, словно карканье ворона, взметнулся к облакам. «Казнь!» — бросил я, и эхо понесло это слово как раином империи. Николай взял меч из рук стража. Я помог ему спуститься к опальному князю. Лезвие, отточенное ветрами севера, блеснуло, разрезая солнечный луч надвое. «За каждую слезу!» — прошептал он, и меч взмыл вверх. «За каждый стон моего народа!» Удар, быстрый, чистый, как наша ненависть. Голова Голицына отлетела, но вместо крови хлынул пепел. Тело рассыпалось, как песочный замок под сапогом, и ветер подхватил прах, унося туда, где даже боги не найдут. Толпа взревела. Цветы, монеты, детские куклы полетели к помосту. Люди бросали в воздух все, что держали, словно хотели отдать последние ради мига победы. Но я видел иное. Николай, опершийся на меч, был бледным, как лунный свет на снегу. Его пальцы дрожали. Отец, Анастасия, вовремя спустившаяся с балкона, подхватила его, но он лишь покачал головой, улыбаясь той грустной улыбкой, которой провожают уходящие корабли. «Я устал, дочь», — он потянулся к ее щеке, оставляя кровавый след от разорванной перчатки. «Он еще не…» — начал я, но Анастасия прервала меня, схватив за рукав. «Он умрет, опять», — я не ответил. Я подхватил Николая и на крыльях ветра поднял его обратно на балкон. Мы удалились вглубь дворца под ропот толпы. Я положил его на софу в кабинете какого-то министра. «Ты сделал это», — прошептал император, глядя сквозь меня, в бесконечность. «Мы», — поправил я, вытирая с его губ кровь. Он слабо рассмеялся, и звук этот был похож на шелест опавших листьев. «Лжец, ты знал, что я соглашусь ради них». Колокол где-то за спиной запел, низко, протяжно. Новый рассвет звал, но Николай уже закрывал глаза, его пальцы разжали медальон с портретом жены. «Спасибо за все». Я сидел рядом, пока колокол не смолк, потом поднялся, подхватив тело. Ко мне из тени вышли Анастасия и братья. Они молчали, понимали. Победа пахла пеплом, а вдалеке, за рекой, уже всходило солнце, наивное, яркое, как дитя, не ведающее, какой ценой куплен его рассвет. Но я знал, моей власти хватит поднять на ноги даже самого израненного императора. Глава 22. Я осторожно прикрыл дверь, оставляя императора Николая Годунова в его покоях. Он выстоял, совершил казнь предателя, но сколько у него оставалось сил, этого никто не знал. Никто, кроме меня. Времени непразднования победы было с лихвой. Я шагал по коридорам императорского дворца, и мои шаги эхом отдавались в тишине залов, где совсем недавно заседали те, кто предал свою страну. Теперь же здесь было спокойно, но эта тишина являлась обманчивой. Настоящая война еще не началась. В малом зале меня уже ждали. Анастасия, Андрей, Борис и Марк. Они сидели за столом, но никто не прикасался к вину или еде. Их лица были серьезны, их взгляды цеплялись за мое лицо, словно ждали от меня правды, которую никто больше не мог сказать. Я подошел к столу и опустился в кресло. «Все еще не верите, что я смог подчинить все 6 стихий?» Борис нахмурился. «Ты понимаешь, что это невозможно?» Марк, несмотря на усталость, ухмыльнулся. «Невозможное это по его части». Андрей, молчавший до этого, заговорил, медленно, словно взвешивая каждое слово. «Ты стал кем-то большим, ты уже не человек. Глеб, ты даже не маг. Как мне теперь играть с тобой в шахматы?» Анастасия, не сводившая с меня любящего и нежного взгляда, спросила. «Но что это значит? Что будет дальше?» Я провел пальцами по краю стола. «Это значит, что мы еще не победили. Все замерли. Ты хочешь сказать, что Голицыных недостаточно?» — опешил Борис. Я поднял глаза и, наконец, сказал то, что не мог скрывать дольше. «Первые иномирные боги, что втайне от вас руководят всей планетой». Тишина, что наступила после этого слова, была тяжелее самого мрамора этого дворца. Они наблюдали за нами все это время. Они дали Голицыным их силу. Они дали Нарышкину его клинок. Они верили, что люди не смогут восстать. Я откинулся назад, впиваясь взглядом в лица собравшихся. «Но мы смогли». Марк резко выдохнул. «И теперь они не оставят нас в покое. Что это за мерзавцы? В данный момент они правят множеством миров, поглощая их ресурсы. Земля – одна из их колоний», – сказал я. Анастасия закрыла глаза. «Если бы это сказал кто-то другой, я бы не поверила. Насколько они сильны, они уничтожат нас, не в мою смену», – твердо произнес я, вспоминая, как в алом огне сгорала моя цивилизация. «Но они попытаются». Борис, со злостью в голосе. «Так значит, это не конец?» «Нет, это было только начало». Андрей посмотрел на брата, затем на меня, затем на стол, и, наконец, тихо, но проникновенно спросил. «Тогда скажи, каким будет наш ход?» Я наклонился вперед, мой взгляд загорелся холодным пламенем. «Подготовка. Я далеко не первый день ломал голову над тем, как положить конец тирании первых, и пока был лишь один вариант, даже не вариант, а лишь крупица надежды. В голове пронесся один из моих многочисленных запросов Лориэль. Можно ли наложить на землю защиту, что не даст первым прорваться? Ошибка. Уровень повелителя измерений слишком мал. Вот и весь ее ответ. Но как же много в нем было информации. Я точно смогу это сделать при помощи своей божественной способности. И даже за эту крупицу сведений я был благодарен своей помощнице, ведь был уверен, такой расплывчатый ответ она дала лишь потому, что хотела мне помочь, но не могла дать полноценную программу действий. Оставался лишь один нюанс, какого уровня будет достаточно. Но сколько бы я ни думал, иного варианта не находил. Потому оставалось лишь рисковать. «Лориэль, повысь уровень способности повелителя измерений. Запрос получен. Списано 1 500 000 очков веры. Осталось 375 268. 1 875 268. Способность повелителя измерений 5-7. До следующего уровня 0 150 000 очков веры. 150 000 до 6 уровня. Много это или мало?» Риторический вопрос, но были и плюсы. Я узнал конечный уровень способности, 7-й. Что-то мне это напоминало. Ну-ка, Лориэль анализ. Анализ текущего уровня развития. Повелитель измерений, 5-7. Власть над собой, власть над сущим. Кристалл силы, 6-7. Выберите категорию для замены на божественный тип. Доступно, 3-3. Кристалл силы 6-7. Хваленое единение, это еще не конец. Но тогда что? Ладно, этим вопросом можно заняться потом, а сейчас, новые возможности. Лориэль, огласи новые возможности повелителя измерений. Малая божественная защита родственного мира. Снижение стоимости расширения домена. Принудительное перемещение в домен. Телепортация в домен не только духа, но и вашего тела. Увеличение общего количества алтарей. Увеличение доступных способностей для последователей. Детализируй способность «Малая божественная защита родственного мира». Запрос принят. «Малая божественная защита родственного мира». Установление божественного контроля за указанным миром. Без ведома Верховного Бога, активатора, внешнее вмешательство исключается. А почему тогда малая? Ошибка. Уровень повелителя измерений слишком мал. Твою налево. Да еще и требования к активации защиты какие-то невероятные. Зато у нас появился шанс. Им необходимо было воспользоваться. Я провел рукой по холодной поверхности стола, ощущая, как напряжение в комнате нарастает. Все ждали. Ждали ответа, ждали объяснений, ждали надежды. Я посмотрел на них, Анастасия, Борис, Андрей, Марк. Они верили в меня, и потому я сказал то, что не мог больше держать в себе. Я знаю, как защитить этот мир от первых. Слова прозвучали, словно удар колокола. Они переглянулись, но никто не заговорил. Анастасия первая нарушила тишину. Как? Я выпрямился, сцепив пальцы в замок. Я могу поставить барьер. Борис нахмурился. Какой барьер? Тот, что не даст им прорваться. Ты говоришь, что можно запечатать наш мир. Марк с сомнением покачал головой. Я кивнул. Не просто запечатать. Полностью перекрыть им доступ. Как? Спросил Андрей. Я посмотрел на него, затем на Анастасию. Сириус Аридан. Они замерли. Новый бог, прошептала Анастасия. Я могу провести ритуал. Если призвать силу Сириуса Аридана, можно поставить барьер, которые не смогут пробить даже первые. Марк хмыкнул. Ты хочешь закрыть этот мир силой самого Бога? И насколько этот щит будет прочным? Нет ничего вечного под солнцем. Я улыбнулся краем губ. Хочу. И разве это не иронично? Они действуют во всех мирах с одинаковым почерком, силой насаждая свою волю. Они заставляют многие народы думать, что они и есть боги. А мы ответим им той же картой. Мы защитимся через мое божество. В комнате повисла тишина. Борис первым кивнул. «Тогда что мы делаем?» Я выдохнул, сжав ладони в кулаки. «Собираем всех. Охотников, магов, разумных монстров, первых людей. Нам понадобятся все, кто готов встать за этот мир. И тогда мы начнем». Они кивнули. Впереди ждала битва за само существование Земли. За гранью реальности, где не существовало ни дня, ни ночи, ни самого понятия времени, Гримдар открыл глаза. В этом отростке мира, что принадлежал лишь ему, не было солнца, что светило бы над горизонтом, не было воздуха, которым можно было бы дышать. Здесь правили иные законы, законы древнейших, тех, кто существовал задолго до того, как появились первые смертные. Глубокие, мерцающие бездны тени текли, словно живые, окружая его призрачной короной. Пространство гудело, откликаясь на его присутствие. И именно в этот миг он почувствовал разрыв. Тонкая нить его воли, что тянулось в смертный мир, оборвалась, словно слабая паутина. Гримдар замер. Кто-то посмел разрушить его влияние. Смутная слабость, такая незначительная, что он мог бы проигнорировать ее, но он не мог. Голицын. Маленькая, ничтожная пешка. Дарованный ему клинок, пронизанный древней энергией, был захвачен кем-то другим. А это мог сделать только один человек. Глеб Долгорукий. Гримдар не двинулся. Но его мысли, его сущность пришли в движение. Весь его мир содрогнулся. «Ты должен был умереть. Ты не имеешь права существовать». Его голос не прозвучал, но сам воздух загорелся, мир дрогнул под его гневом. Очередную планету придется наказать за своеволие. И если одна сломанная игрушка, это терпимо, то тот, кто ее сломал, должен исчезнуть. Он поднялся, и реальность застонала. Из самой тьмы начали формироваться двери. Они вели туда, где еще существовал свет. Теперь ты познаешь, что такое гнев истинных богов, Долгорукий. Он шагнул вперед, и мир смертных содрогнулся от приближения первого. Я стоял на вершине холма, где земля встречалась с небом, и чувствовал, как каждая частица этого мира дрожит в ожидании. Мои руки, окутанные аурой шести стихий, тянулись к небу, сплетая нити магии в единый узор. Защита мира – не просто заклинание. Это клятва, высеченная в самой ткани реальности. Армия за моей спиной, русские гвардейцы, охотники, разумные чудовища и первые люди, дышала единым порывом. Их вера жгла жилы, сливаясь с пульсацией земли и неба. Я закрыл глаза, сосредоточившись на ритуале. Каждое слово, каждый жест был частью великого замысла. Я чувствовал, как магия пульсирует в моих жилах, как она сплетается с энергией земли, воздуха, огня, воды, жизни и смерти. «Защита будет нерушимой, но все имеет свой срок», – прошептал я, и мои слова стали эхом, разнесшимся по всему миру. «Несколько лет я выиграю, но именно в этот момент я почувствовал его. Тьма, холодная и безжалостная, проникла в мое сознание. Я открыл глаза и увидел Гриимдара, первого. Так это все-таки ты?» Его голос звучал, как скрежет металла. «Ты думаешь, что можешь остановить нас?» Я не ответил. У меня не было времени на слова. Мои руки продолжали двигаться, сплетая последние нити защиты. «Ты ошибка», — продолжал он, — «его тени протянулись ко мне, как щупальца. Мы создали этот мир когда-то, и мы уничтожим его. Мы выпьем его досуха». Я почувствовал, как его магия пытается разорвать мою, как она бьется о барьер, который я создаю. Но я знал, что должен закончить. «Защита», — я произнес последнее слово, и мир вокруг меня взорвался светом. Я чувствовал, как защита смыкалась над миром, словно стальные кольца доспехов. Но холодное дыхание на затылке заставило меня обернуться. Гриимдар не исчез. Он стоял там, где секунду назад была пустота, его фигура — воплощение древнего хаоса, не тронутого временем. Высокий, с лицом, высеченным из мрамора и льда, он улыбался, словно я только что развлек его жалкой попыткой. «Милая игрушка, десница», его голос звучал как скрежет лезвия по камню. «Но правила игры устанавливаю здесь я». Он щелкнул пальцами, и пространство за его спиной разорвалось. Из черных порталов, похожих на зияющие раны, вышли они, императоры, вожди империй, чьи имена я слышал лишь в легендах. Король Франции в латах, усыпанных лилиями из черного золота. Император Поднебесный в шелках, затканных драконами, пожирающими собственные хвосты. Шапка Мономаха на мертвенно-бледном лице правителя былой династии, чьи глаза светились зеленым, как болотные огни. И среди них, Осман Гази VII, турецкий султан, чей ятаган был выкован из солнечного затмения. Все, кроме правителя Турции, были ожившими мертвецами, каждый из них находился на вершине магического искусства. «Ты думал, что твоя защита остановит нас?» Гриимдар сделал шаг вперед, и земля под его ногами обратилась в пепел. «Мы, те, кто дал народам их королей, кто вдохнул в них жажду власти». Осман вышел из строя, он поднял ятаган, и его клинок завыл, как тысяча джиннов, заточенных в сталь. «Турецкая империя признает лишь одного бога», — прорычал он, и в его голосе смешались ярость и восторг. Я сжал кулаки, чувствуя, как магия защиты пульсирует в жилах. Мои союзники, охотники, монстры, солдаты, сомкнули ряды. Армия Гриимдара против нашей, боги против тех, кто осмелился им противостоять. «Осман», я встретил взгляд султана, пытаясь найти в нем хоть искру человечности. «Ты продал свой народ ради прихоти первых». Он рассмеялся, и эхо его смеха разнеслось по полю, заставляя трескаться камни. «Народ», султан провел рукой по лезвию, и кровь, густая, черная, сочилась из его ладони, питая клинок. «Народы горят, империи падают, вечно только сила ее дарует он». Гриимдар поднял руку, и императоры синхронно обнажили оружие. Королевские мечи, императорские алебарды, ятаганы, все они светились магией, украденной у миров, которые первые давно поглотили. «Умри красиво, долгорукий», — прошипел Гриимдар. «Это последняя милость, которую я тебе оставлю. Мы не просим милости», — я выдохнул, и шесть стихий взорвались во мне, сплетаясь в плащ из молнии и звездной пыли. «Посмотрим, чья возьмет». Первыми атаковали императоры. Осман ринулся вперед, его ятаган разрезал пространство, оставляя за собой трещины реальности. Я парировал удар ладонью, обернутой в пламя, и клинок взвыл от боли. «Ты слаб», — рыкнул султан, но в его глазах мелькнул страх, когда моя вторая рука впилась ему в горло, сжимая магией жизни. «А ты, пешка», — прошипел я, чувствуя, как его агония питает мою ярость. Но времени на триумф не было. Бывший король Франции обрушил на меня ливень черных роз. Каждая – бомба из проклятого железа. Император Поднебесный выпустил драконов, сплетенных из тумана и яда. «Держись!» – крикнула Анастасия где-то справа, отбиваясь от мертвого царя в шапке Мономаха, чьи пальцы превращались в корни, жаждущие крови. Я отшвырнул Османа, развернулся к Гриимдару, но он уже был рядом. Его клинок, длинный и изогнутый, как насмешка, вонзился мне в бок. Боль была леденящей, чуждой, будто сама пустота пожирала плоть. «Урок окончен», — прошептал он, прижимаясь губами к моему уху. «Сдавайся». Я схватил его за запястье, чувствуя, как магия защиты, та самая, что должна была спасти мир, рвется из меня, как вода из треснувшего кувшина. «Пошел ты, мут». И тогда я сделал то, на что никто не мог рассчитывать. Принудительное перемещение в домен. Холод домена впился в кожу тысячами игл. Воздух густел расплавленным серебром, обжигая легкие с каждым вдохом. Земля под ногами пульсировала в такт моему сердцу, трещины вены светились звездной росой. Над головой в черном небе мерцало созвездие, оскал моей божественной сущности из семи лезвий. Гриимдар материализовался рядом, обернутый искаженным пространством. Его защитные чары рассыпались алмазной пылью, едва коснувшись здешнего воздуха. «Сириус, Эридан», его шепот оставил ожоги на моей коже. Глаза первого расширились, узнав узоры этого мира, те самые, что когда-то носил на теле убитый ими монарх. Я шагнул вперед. Земля вздыбилась, сбив врага с ног. «Здесь каждая песчинка — моя воля». Щелчок пальцами, и плащ Гриимдара вспыхнул огнем. «Твое пространство здесь гниет», — он взревел, выпустив спирали искаженной реальности. Взмах руки и щупальца застыли хрусталем. Еще жесты и осколки вонзились в его лицо. Сапфировая кровь стекала по щеке. «Вор», — сипел он, поднимаясь. «Как ты выжил? Настоящие императоры, как и империи, никогда не умирают». Я сжал ладони, хруст ребер Гриимдара отозвался мелодией. «Они лишь засыпают и пробуждаются вновь». Его проклятие дым растворилось в воздухе домена. Никчемные попытки. Я наклонился к поверженному. «Здесь я, ваш кошмар. Правосудие». Первый рванулся, выпустив вихрь, разрывавший когда-то галактики. Вздох и энергия свернулась пепельной змеей вокруг его шеи. Голицын тоже пытался меня прикончить. Мои пальцы сжались, а на синей коже мерзавца выступили капли звездной крови. Он рухнул, хватая ртом ледяной воздух. Когда встал, от былой мощи остался лишь тлеющий ореол. «Я не умру, не я», — закричал Гриимдар, выплевывая древние заклятия. Жест и его слова застряли в горле. «Ты». Домен сжал его тело свинцовым саваном. Кости трещали, синяя кровь фонтанировала, но первый молчал. Лишь смотрел, пока плоть не начала осыпаться глиняной крошкой. «Сириус». Последний шепот смешался с пеплом. Звезды Эридана вспыхнули ярче, заливая светом трещины на земле. Когда от врага остались лишь мерцающие шрамы, я коснулся ладонью почвы. Холод отступил, уступив место шепоту очередной победы. Новый островок покоя формировался на глазах. Императоры, лишенные кукловода, тут же обрели покой, развеявшись по ветру черным прахом. Все, кроме Османа. Султан стоял на коленях, глядя на треснувший ятаган. «Они обещали вечность», — пробормотал он. «Но первые не держат обещаний». По земле, покрытой недавно пролитой кровью, раздались легкие шаги. Осман не сразу осознал, кто стоит перед ним. Тонкие пальцы крепче сжали рукоять меча. «Как закончились твои жалкие попытки убить моего мужа?» — прозвучал холодный голос Анастасии. Султан медленно поднял голову. Та, кого он собирался насильно выдать за своего сына, стояла перед ним, исполненная презрения и праведного гнева. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Анастасия шагнула ближе, ее меч вспыхнул в лучах заходящего солнца. «Отвечай, Осман». Он сглотнул, глядя на ее холодное, непроницаемое лицо. «Я». Но в глазах девушки уже было решение. «Хотя, мне не обязательно это знать». Меч скользнул по воздуху, как молния, и Осман, еще секунду назад бывший правителем, упал на колени бездыханным телом. Анастасия вытерла клинок, не удостоив мертвого даже взглядом. Я вышел из разрыва между мирами, ступая обратно в реальность. За моей спиной домен власти медленно закрывался, а мир внутри него сиял новой энергией. Дело было сделано. Сквозь ткань вселенной теперь пролегала непреодолимая грань. Сила Сириуса Эридана, моя сила, теперь окутывала этот мир невидимым щитом. Божественная защита легла, словно незыблемый барьер, отделяя их от надвигающегося кошмара. Пока я вдохнул прохладный воздух, ощутив, как легкий ветерок коснулся моего лица. Этот мир, мой новый мир, был в безопасности. Но какой ценой? Передо мной простиралось огромное поле. Тысячи солдат, разумные монстры, охотники, маги, все, кто сражался за это будущее, ждали. Как только они увидели мою фигуру, возвышающуюся над войском, тишина охватила всех. Я, Глеб Долгорукий, монарх, победивший смерть. Монарх, даровавший этому миру новую надежду. Они ждали моих слов. Но пока я молчал, рана, оставленная Гриимдаром на моем боку, стремительно затягивалась. Я просто стоял, оглядывая тех, кто сражался, тех, кто верил в меня, тех, ради кого я отдал часть своей силы. И тогда я, наконец, произнес: «Мир защищен». Тишина, секундная, тягучая, разорвалась громовым ревом ликования. Но я знал, это не конец. Первые не простят, они придут, но теперь им будет, куда постучаться. Измерение мира первых, где проживали самопровозглашенные боги, не имело границ. Это было пространство без формы, без времени, без привычных смертным понятий. Здесь не существовало ни дня, ни ночи, ни горизонта, только вечность, сотканная из темного эфира, в котором мерцали колонны света, движущиеся в хаотическом порядке. Но сейчас даже этот вечный порядок был нарушен. Первые собрались, не физически, у них не было тел в привычном смысле. Их формы были чем-то большим, чем просто облик, идея, воплощенная в чистой силе, древние сущности, что существовали еще до того, как появились первые смертные. Но в этот момент даже они чувствовали гнев. «Гриимдар мертв», голос, произнесший эти слова, пронесся эхом сквозь пустоту. Он не принадлежал одному существу, он был везде, и мир первых содрогнулся. Сотни светящихся фигур замерли, но в этой тишине нарастала буря. Как это возможно? Холодный, глубокий голос принадлежал Джардуле, одному из старейших. Он был богом, а не человеком. Шипящий звук, почти змеиной формы, исходил от ее морды, чья сила управляла потоками судеб. Смертный. Это слово было произнесено с презрением. Долгорукий. Это имя отозвалось в самой сути их мира. Имя, что не должно было иметь значения, но теперь он осмелился. Другой голос, более грубый, похожий на раскаты грозы. Уничтожить одного из нас. Не только это. Новый голос, более спокойный, но несущий в себе истинный ужас. Он отрезал мир земли от нас. Наступила тишина. Впервые за тысячи лет первые замерли в молчании, и затем их гнев прорвал барьеры реальности. Невозможно, как смертный мог сотворить такое? Этот мир принадлежит нам, и в этот момент ткань их вселенной застонала. Они попытались прикоснуться к земле, они хотели ощутить ее, почувствовать страх, что всегда исходил от смертных. Но там была пустота, холодная, непроницаемая стена, которую они не могли разрушить. Барьер. Как, голос ее морды стал неузнаваемым от ярости. Как он смог? Сириус Аридан. Это имя произнесли с ненавистью. Последний из монархов. Один из тех, кого они ненавидели всей своей душой. Один из бывших повелителей. Он использовал силу бога, чтобы нас изгнать, Долгорукий. Он и есть Сириус Аридан. В этот момент их ненависть слилась в единый, необратимый порыв. Этот смертный должен быть стерт начисто. Мир смертных должен быть сломлен. Мы не оставим это без ответа. Найдите путь, во что бы то ни стало. Их мир содрогнулся от гнева. Они не простят, они найдут способ. И когда они вернутся, этот мир падет в пламени. Но для начала нужно было расколоть барьер. Несколько первых собрали всю волю и силу в единый кулак и опустили бушующую мощь, стирающую мир и пыль, на защиту проклятого Сириуса. Вселенная застонала от боли, но щит ненавистного монарха держался. Пока держался.